«А у вас есть дети? Сколько?» Лапин все так же нетерпеливо закидывал Чубарева вопросами. «Дети. Уже внуки есть. Дважды заслуженный дед». Чубарев горделиво дернул плечами. «Ничего не попишешь». «Ладно, значит, до вечера», — добавил он, видя, что Лапин встал. «До вечера, Олег, и никаких «но». Лапин озабоченно похлопал себя по карманам, отыскивая спички. «Жду вас с Верой». «Подожди», — остановил его Чубарев. «Ты намеренно упустил одну мелочь, адрес?» «Ну, Олег, это никуда не годится. Неужели ты забыл, где я живу?» «Как?» — опешил Чубарев. «Ты по-прежнему живешь на Ордынке?» «Помилуй, зачем же менять удобные адреса?» — в свою очередь удивился Лапин. «Лучше уж переменить что-либо помельче, не такое необходимое». «Я вас жду, Олег, с Верой». «С Верой обязательно!» — крикнул он еще раз издали. И Чубарев потерял его из виду. Вечера оба они ждали с нетерпением. Но их встреча первое время была окрашена какой-то грустной нотой, хотя на большом столе, накрытом крахмальной сверкающей скатертью, стояло много хорошего вина и закусок. Лапин не мог привыкнуть, что та воздушная, поэтическая Верочка Стрешнева, восторгавшаяся лохматыми, длинноволосыми модернистами, что не мешало ей любить древних греческих трагиков и связывать их с заревом революции, та самая, в которую они с Чубаревым были без памяти влюблены, превратилась в полную, пусть хорошо для своих лет сохранившуюся, но все равно уже стареющую даму, при всяком затруднении в разговоре, тотчас начинавшую вспоминать внучат. Лапин, некоторое время пытавшийся заставить ее раскрыться, долго ходил вокруг да около, охал да ахал, но Вера Дмитриевна, лишь понимающе, улыбалась смеющимися, молодо блестевшими глазами, и просила его не волноваться. Ему стало грустно. Поэтический образ легкой, стремительной, дерзкой девушки, который хранился со времен юности, померк. Чубарев, наблюдавший за ним, засмеялся. — Ростя, слушай, оставь ты свои муки! — шумно запротестовал он. — Со временем не поспоришь. Время, брат, необратимо. — Да, но почему необратимо? Для кого необратимо? Взяв рюмки с коньяком и помедлив, они, не опуская глаз, молча выпили. Вера Дмитриевна, устроившись в удобном кресле, с ласковой снисходительностью глядела на них. Ей сейчас было хорошо и спокойно. Она радовалась новому назначению мужа, потому что так и не смогла привыкнуть к суровому климату Урала. Хотя с людьми, окружавшими ее и населявшими маленький уральский городок, живший исключительно интересами завода, она сроднилась. Была в них надежность и какая-то особая прочность и жизнелюбие. А сейчас ей действительно ни о чем не хотелось думать и не хотелось насиловать себя. Было приятно посидеть и отдохнуть, порадоваться спокойному вечеру и встрече с Ростей Лапиным. Помнится, он был высоким, несколько нервным юношей и грозился, если память ей не изменяет, даже застрелиться, если она предпочтет другого. Вера Дмитриевна, стараясь не выдать ненужного сейчас волнения, оберегая такой редкий покой в душе, долго смотрела на знакомую еще с юности бронзовую фигуру многорукого Будды с каким-то сверкающим камнем во лбу. Прошли десятки лет, а Будда стоял все на том же месте. Незаметным мягким жестом Вера Дмитриевна поправила прическу. Сейчас уже ни в чем нельзя было точно быть уверенным. Но он, Ростя Лапин, ведь тоже был ей небезразличен.